Февральские белые ночи в Берлине. Просмотр трофейной кинохроники в разрушенном за неделю до этого здании РСХ Генрихом Гиммлером и Вальтером Шелленбергом. Перед началом сеанса хозяин кабинета предлагает опустить светомаскировку и открывает шторы. На часах около 20 часов вечера, середина февраля. Яркий солнечный свет брызжет из окна.